Он вдруг замолчал и рывком поднялся, прислушиваясь. Я даже вздрогнул. — Это гром, — тихонько сказала Машка. Она посмотрела на него, приоткрыв рот. — Гром, гроза будет. Он все прислушивался, шаря глазами по небу. — Нет, это не гром, — проговорил он наконец и снова сел. — Лайнер. Вон, видите? На фоне сизых туч сверкнула и пропала блестящая полоска. И снова слабо громыхнула в небе. — Вот и сиди теперь, жди, — сказал он непонятно. Он посмотрел на меня, улыбаясь, а в глазах были печаль и напряженное ожидание. Потом все пропало, и глаза стали прежними, доверчивыми. — А вы чем занимаетесь, Станислав Иванович? — спросил он. Я решил, что ему захотелось переменить тему, и стал рассказывать про септоподов, что они относятся к подклассу двужаберных, класса головоногих моллюсков и представляют собой особую неизвестную ранее трибу отряда восьминогих. Характеризуются они редукцией третьей левой руки, парной к третьей правой гектокатализированной, тремя рядами присосок на руках, полным отсутствием целома, необычайно мощным развитием венозных сердец, максимальной для головоногих концентрацией центральной нервной системы и некоторыми другими не столь значительными особенностями. Впервые их обнаружили недавно, когда отдельные особи появились у восточных и юго-восточных берегов Азии, а спустя год их стали находить в нижнем течении великих рек Меконга, Янцзы, Хуанхэ и Амура, а также в озерах довольно далеко от океанского побережья, например, вот в этом озере. И это поразительно, потому что обыкновенно головоногие в высшей степени стеноголинны и избегают даже арктических вод с их пониженной соленостью. И они почти никогда не выходят на сушу, но факт остается фактом. Септоподы превосходно чувствуют себя в пресной воде и выходят на сушу. Они забираются в лодки и на мосты, а недавно двоих обнаружили в лесу, километрах в 30 отсюда. Машка меня слушать не стала, я это ей все уже рассказывал. Она пошла в палатку, принесла оттуда голосок и включила автонастройку. Видно, ей было не втерпешь поймать голос пустоты. А Горбовский слушал очень внимательно. — Эти двое были живы? — спросил он. — Нет, их нашли мертвыми. Здесь, в лесу, заповедник. Септоподов затоптали и наполовину съели дикие кабаны. Но в 30 километрах от воды они еще были живы. Мантийная полость обоих была набита влажными водорослями. Видимо, так септоподы создают некоторый запас воды для переходов по суше. Водоросли были озерные. Септоподы, несомненно, шли от этих вот озер дальше на юг, вглубь суши. Следует отметить, что все пойманные до сих пор особи были взрослыми самцами. Ни одной самки и ни одного детеныша. Вероятно, самки и детеныши не могут жить в пресной воде и выходить на сушу. «Все это очень интересно», — сказал я. «Ведь, как правило, океанские животные резко меняют образ жизни только в периоды размножения. Тогда инстинкт заставляет их уходить в совершенно непривычные места. Но здесь не может быть и речи о размножении. Здесь какой-то другой инстинкт, может быть, еще более древний и мощный. Сейчас для нас главное проследить пути миграции. Вот я и сижу на этом озере по 10 часов в сутки под водой. Сегодня пометил одного. Если повезет, до вечера помечу еще одного-двух. А ночью они становятся необычайно активными и хватают все, что к ним приближается. Были даже случаи нападения на людей. Но только ночью». Машка запустила приемник на полную мощность и наслаждалась могучими звуками. — Потише, Маша, — попросил я. Она сделала потише. — Значит, вы их метите, — сказал Горбовский. — Забавно. — Чем? — Генераторами ультразвука. Я вытащил из метчика обойму и показал ампулу. Вот такими пульками. В пульке генератор прослушивается под водой на 20-30 километров.